Понедельник, 12 июня 2006 года. Глава 20. Тора кружила по автостоянке, пытаясь поймать сигнал. Мэтью с интересом наблюдал за ней. «Почему бы тебе не позвонить из своего номера?» — спросил он, потирая ладони и дрожа от холода. Погода стояла пасмурная, и Торе казалось, что они заблудились в поднявшемся от земли тумане или в опустившемся на землю облаке. После бесплодных попыток дозвониться до Гульфи накануне вечером, ей хотелось немедленно определить местонахождение сына и джипа с автоприцепом. У парня не было водительских прав, он только заканчивал курсы. Тора опасалась, как бы он не пострадал на дороге. Сообщения, присланные на ее мобильный, разворачивали перед ней впечатляющий сценарий. В первом Гульфи выражал крайнее неудовольствие от посещения отца и невозможности уехать домой вовремя, как планировалось. Во втором он поведал Торе, что едва не рехнулся в обществе папаши. Третье было не менее эмоциональным. «Опять глаз тигра. Все, мы линяем отсюда». Затем косяком пошли смски от бывшего мужа. Он называл Гульфи несносным мальчишкой, а ее бездарной матерью. Как правило, Гульфи вел себя довольно спокойно. Серьезно относился к учебе и характером нисколько не напоминал своего папашу. По молодости лет ему, правда, не всегда удавалось скрывать раздражение. Особенно он ненавидел увлечение отца караоке при ужасающих вокальных данных. Многоразовое исполнение «Глаза тигра» явно оказалось последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Тора помнила, что Гульфи никогда не проявлял особой радости от встречи с родителем. Для Соли же гарантией хорошего настроения являлось наличие PlayStation. После развода Ханнес повстречал большую любительницу лошадей и, вскоре заразившись ее страстью, тоже стал заядлым лошадником. Ни Гульфи, ни Соли его нового интереса не разделяли. Гульфи лошадей попросту боялся. В доме отца он чувствовал себя неуютно. Страх, что тот потащит его кататься на лошади, висел над ним дамокловым мечом. Как Тора не упрашивала мужа не мучить детей верховыми прогулками, тот ее не слушал, упорно повторяя: «Парню пора становиться мужчиной. Поездка верхом ему понравится. Уверяю, его потом за уши от лошадей не оттащишь». Тора, ожидая ответа, размышляла, не позвонит ли родителям подружки Гульфи. Но в итоге отбросила эту идею. Ее всегда коробило общение с ними. Машину с автоприцепом взял Гульфи. Она поняла это из сообщения, присланного ей матерью девушки, и настолько выходившего за рамки обычной эмоциональности, что Торе было противно даже вспоминать его. Какими только словами та ее не поливала. Правда, Тора и сама бы, наверное, билась в истерике, узнав, что ее Соли, 16-летняя, да еще на 9-м месяце беременности, отправилась покататься со своим юным дружком, не имеющим водительского удостоверения и не научившимся толком водить, да еще и в машине с автоприцепом. Она мысленно возблагодарила звезды за то, что родители Сиги не догадались спросить, есть ли у парня права. Наконец Гульфи ей ответил. «Привет», — услышала она его заспанный голос. «Ты где?» — спросила Тора. «Как где?» «Я говорю, где ты находишься?» Заорала она, забыв данное себе обещание оставаться спокойной. «Кто? Я?» «Да, ты! Где вы все находитесь?» Гульфи зевнул. «Остановились возле Хверагерди, так мне кажется. Помню, мы вчера его проезжали». Тора обругала себя за лень. Нужно было чаще выбираться с детьми на природу. Хотя бы географию страны немного выучили. Для Гульфи юг Исландии располагался где-то возле Хверагерди, а север — где-то возле Акюрейри. «Вы спите в прицепе?» — спросила Тора и тут же спохватилась. «А кто это мы?» «Я и Сига», — ответил Гульфи и тихо прибавил. «Да, и Соли, конечно». Соли с тобой!» — забежала Тора. «Ты ее уволок! У тебя ведь даже нет водительского удостоверения! Ты не имеешь права водить машину, тем более с автоприцепом! Как ты мог взять беременную подругу и шестилетнюю сестру?» «Да ладно тебе! Нормально я вожу!» — отозвался Гульфи с чисто мужской самоуверенностью. «А Соли мне пришлось взять с собой. Она не говорила, куда ты спрятала ключи, пока я не согласился. Она с радостью убежала. Даже ей папашкин вой опостылил. Не могла по-человечески поиграть в PlayStation?» Тора застонала. «Гульфи!» — заговорила она как можно спокойнее. «Не двигайся с места. Сегодня вечером я приеду и отвезу вас домой. Вы где? На стоянке? В мотеле?» «Нет», — отозвался Гульфи. «Вряд ли на стоянке. Встали, где захотелось. На обочину съехали и остановились». «Понятно», — сказала Тора, подавляя желание заорать. «Выясни, где вы стоите, и дай мне знать. Пошли текстовое сообщение, звонить не нужно. Тут связь отвратительная. И никуда не уезжай. Ты же не хочешь попасть в аварию и всех покалечить?» Вырвав из Гульфи обещание не трогаться с места, Тори оставалось лишь надеяться, что тот его сдержит. Обычно сын ее слушался. Но если они припарковались на обочине или в другом столь же неподходящем месте и захотят поесть, у него обязательно появится желание поискать нечто более комфортное. Тора сунула мобильник в карман и повернулась к Мэтью. «Ты понял, что я тебе вчера говорила? Если нет, то повторяю. Не заводи детей! Никогда!» Тора постукивала по столу ручкой, зажатой большим и указательным пальцами. «Тебе сподручнее думать под барабанную дробь?» — поинтересовался Мэтью. «От последних событий у меня голова идет кругом. Уж очень стремительно они развиваются». Она отложила ручку и вопросительно посмотрела на Мэтью. «На чем бы я ни попыталась сконцентрироваться, мысли возвращаются к детям, спящим в автоприцепе. И зачем только я купила все эти железяки?» «Наверное, ты такая же предусмотрительная, как золотая рыбка», — улыбнулся Мэтью. Они находились в ее номере. Тора сидела за столом в неудобном модерновом кресле, приобретенном явно за эффектный внешний вид. Мэтью вальяжно развалился на кровати, подложив под спину подушку. «Запиши известные тебе неопровержимые факты», — посоветовал он, устраиваясь поудобнее. «Остальное придет само собой». Тора снова взяла ручку и задумалась. Она предложила Мэтью подготовиться к встрече с Беркуром и Эллен, продавшим унаследованную ими собственность Йонасу. Второй случай основательно поговорить с ними ей вряд ли выпадет, поэтому она решила выжать из них максимально возможное. «Окей», — согласилась она и принялась записывать. Когда Тора подняла голову, перед ней лежало три листа бумаги, заполненных крупными буквами с большими пробелами между строками, оставленными для правки. Кроме того, так легче было запоминать существенные мелочи. Собственного же текста оказалось немного. Она бросила взгляд на кровать, увидела, что Мэтью задремал, и громко сказала: «Давай, просыпайся!» Он вздрогнул, открыл глаза и тут же сообщил: «А я не спал. Уже закончила?» «Да», — ответила Тора, собирая листки. «Больше ничего не могу припомнить». «Тогда прочти мне», — попросил Мэтью, поправляя подушку и устраиваясь повыше. «Прежде всего о привидении. Я разговаривала с десятком людей, и все они солидарны с Йонасом. Привидение в доме водится. И хотя это люди доверчивые, я склонна полагать, что необычные вещи тут все-таки происходят». «Ты не шутишь?» — прервал ее Мэтью. «Какие факты подтверждают наличие призрака?» «Фактов нет», — согласилась Тора с некоторым раздражением. «Но дай мне сначала закончить. Я как раз собиралась сказать, что всем необычным вещам, вероятно, есть какое-то естественное объяснение. Большинство местных верит в сверхъестественное. Поэтому все происходящие здесь странности характеризуют понятным им языком. Вместе с тем они могут иметь вполне нормальное объяснение. Думаю, следует определить источник странностей, а их всего три. Появление привидений на лужайке, неясных образов помещений и ночной плач. 4. Поправил щепетильный до мелочей Мэтью. Ты забыла об отражении в зеркале, которое видел Йонас. Хотя неважно. Отражение тоже привидение. Хорошо. Ну и как ты собираешься вразумительно объяснить данное явление? Спросил он. Проделками инопланетян? «Ха-ха!» — угрюмо отозвалась Тора без тени усмешки. «Допустим, стонать могли Бирна и Бергер, занимавшиеся сексом. Тем более местная сексологическая знаменитость утверждала, будто им нравился грубый секс. Вот они и орали во время оргазма. Кстати, эта мысль пришла мне в голову только сейчас. Да, сначала они метались по поляне в поисках укромного местечка, а потом уже плакали и стонали от удовольствия. Кому-то со стороны они показались привидениями. Я сам слышал плач и стоны. И уверяю тебя, они не имеют ничего общего с сексом, заявил Мэтью и покраснел, понимая, как отреагирует на его сообщение Тора. Сочтет игрой воображения. Причем к тому моменту Бирна была уже мертва. Тора окинула его многозначительным взглядом. «Не знаю, что уж ты там услышал, но, думаю, тебе все это приснилось в дурном сне». Заметив, что Мэтью собирается возразить, она торопливо продолжила. «Хорошо, я тебе верю. Надеюсь, объяснение звуком вскоре найдется. Я, во всяком случае, постараюсь отыскать его, поскольку все это может иметь отношение к убийствам». «Но не развенчаешь ли тем самым все претензии Йонаса относительно скрытого дефекта?» «Ведь на них же дело и основано», — усомнился Мэтью. «Объяснив появление привидений, ты не сможешь потребовать компенсацию». «Ты прав. Здесь-то и кроется основной недостаток. Однако, надеюсь, Йонас говорит правду о причине, побудившей его к действию. Привидение отрицательно влияет как на служащих, так и на его бизнес. Если я смогу доказать наличие призраков и объяснить их появление естественными обстоятельствами, то все равно добьюсь главного. Служащие успокоятся, не будут угрожать Йонасу увольнениями и перестанут требовать повышения зарплаты. Иными словами, я умиротворю обе стороны. Если они тебе поверят, — заметил Мэтью. Знаешь, люди слушают, но не всегда слышат. Тора отложила один лист и взяла другой. Как будет угодно. По крайней мере, появится исчерпывающее объяснение. Она посмотрела на него поверх листа. Перехожу к убийству Бирны. Здесь есть несколько неясных моментов, нуждающихся в более тщательном рассмотрении. К примеру, — спросил Мэтью. — А, понимаю. Первым номером идет твой малость чокнутый клиент. Тора едва удержалась, чтобы не запустить в Мэтью чем-нибудь тяжелым. — Да, и он тоже. Разумеется, помимо остальных, — сдержанно ответила она. — Он может иметь большее отношение к убийству, чем нам представляется. По-моему, Йонас многое не договаривает. Например, не сразу сообщил нам о своей связи с Бирной. Было бы неплохо выслушать сторонний комментарий по поводу их отношений и расставания. Как ты расцениваешь сообщение, отправленное Бирне с его телефона? Веришь, что он ничего не знал? Тора пожала плечами. Черт его разберет. Независимо от того, кто отправлял сообщение, Йонас или нет, мне кажется маловероятным, чтобы Бирну убил он. Он не пойдет на убийство, испугавшись последствий. Кстати, даже если это его сообщение, Не факт, что впоследствии он встретился с Бирной. Помешали неожиданно возникшие дела, или он просто решил не ходить. Тора выдержала паузу. Однако Йонас мог сообщить о встрече убийцы, и тот воспользовался возможностью. Так кто же настоящий убийца? Не представляю. Но Йонас должен его знать. Тора покачала головой. Впрочем, имени его он нам не скажет, потому что прежде ему придется сознаться в отправке сообщения. Не думаю, чтобы нам удалось убедить его сделать это. Есть и вторая возможность. Убийца крадет телефон Йонаса и отправляет с него сообщение. Йонас уверяет, что оставляет свой мобильник где попало, заметил Мэтью. Шанс воспользоваться им был практически у любого постояльца или служащего отеля. Плюс люди, пришедшие в тот вечер на сеанс. Тут только одна проблемка. Никто из них не имел достаточно времени, чтобы сбегать на пляж, убить Бирну и вернуться. Если преступление действительно совершили примерно в 9 часов вечера, как явствует из отправленного сообщения. «Согласна», — кивнула Тора, глядя в свои записи. «Переходим к фермеру. Он у меня стоит последним, поскольку имеет касательство сразу к двум убийствам — Бирны и неизвестного мужчины в его конюшне». Она перевела взгляд с листка на Мэтью. «Один и тот же человек в течение 3 дней дважды обнаруживает трупы. Довольно странное совпадение». Причем первый принадлежит его любовнице, а второй, пока еще не опознанный, оказывается на территории фермы. Поскорее бы выяснили личность погибшего. Очень любопытно. Глаза Мэтью сузились. «А почему ты исключила из списка подозреваемых жену Бергера? У нее были веские мотивы избавиться от Бирны ради сохранения брака, разваливавшегося на глазах». «Верно», — согласилась Тора. «Думаю, надо бы нам ее навестить. Только вот под каким предлогом? Назовемся специалистами по уходу за лошадьми. Согласимся очистить ее конюшню от навоза», — улыбнулся Мэтью. «Уверен, такого рода работники ей очень нужны», — Тора ответила кривой усмешкой. «Думаешь, она совсем слепая?» «Да кто же поверит, что ты умеешь обращаться с лопатой? С таким же успехом ты можешь предлагать услуги репетитора по исландскому языку!» Она оглядела безукоризненно отглаженные брюки Мэтью. «Назовись лучше миссионером-мормоном. Для этого тебе даже не придется переодеваться». Мэтью пропустил ее замечание мимо ушей. «Может, сказать ей честно?» — предложил он. Поговорить с ними обоими по отдельности откровенно. «А честно это как?» — насмешливо осведомилась Тора. «Сообщить, что мы подозреваем ее в убийстве?» «Нет уж, спасибо», — покачала она головой. «Честность — понятие растяжимое», — возразил Мэтью. «Скажи, будто всего лишь расследуешь появление привидений. Тоже чистая правда?» Тора задумалась. «Знаешь, а это мысль. Они ничего не заподозрят, когда я начну расспрашивать их о фирме и здешних местах. Замечательная идея!» «Кто там еще у тебя остался?» — спросил Мэтью. «Неужели ты ограничилась всего 3 кандидатами?» Тора быстро пробежала глазами страницу. «Нет, конечно. Есть еще загадочный байдарочник Тростер Лауфей Ярсон. С ним нам тоже необходимо переговорить». Мэтью недоуменно пожал плечами. «Твои подозрения основаны на единственном факте. Он уплыл, хотя видел нас на берегу и слышал, как ты звала его». «Помимо прочих, да», — ответила Тора. «Еще мне кажутся странными японцы, отец и сын, хотя допускаю, что ошибаюсь. Игра воображения». Пояснила она и снова уткнулась в листок. «Официант из отеля Йокул крайне негативно отзывался о Бирне». Она пробежала глазами остаток страницы. престарелый политик Магнус. Его я тоже не сбрасываю со счетов. Определенно что-то скрывает. Он справлялся о Бирне сразу по приезде и в то же время отрицал этот факт. — Ты шутишь, — рассмеялся Мэтью. Древний старикашка, не способный по немощи разбить цветочный горшок в роли убийцы? Я не отрицаю, ему, возможно, есть что скрывать. Но ты представляешь, как он сначала отстукивает сообщение, затем бежит на пляж, прыгая по камням и убивает молодую женщину? Кстати, а почему ты зациклилась на одних мужчинах? Убийцей вполне может оказаться и женщина. Кто, например? — возразила Тора. — Администратор Вигдис или поддатый секс-инструктор Стефания? — А почему нет? — твердил Мэтью. — Существует еще жена Бергера, о которой я недавно упоминал. Ты не сердись. Мы слишком мало знаем о деле, поэтому не советую никого исключать. Вздохнув, Тора согласно кивнула. — Ты прав. К сожалению, нам почти ничего не известно. Она взяла последний листок. Дальше идут вещи довольно любопытные, но, возможно, не имеющие ничего общего с убийством Бирны. «Отлично! Давай выкладывай, развлечемся», — отозвался Мэтью. «Прежде всего, мне хотелось бы знать, кто такая Кристин. Бирна записала это имя в свой ежедневник». «Не исключено, Кристин как-то связана с убийством». Мэтью захохотал, но, заметив гневный взгляд Торы, сразу осекся. «Хорошо, продолжай», — сказал он. «Мне бы хотелось также проникнуть в студию Бирны и осмотреть ее. В номере я уже была и выяснила, что работала она в другом месте. Например, там нет компьютера». «Ты Йонаса не спрашивала, где она могла работать?» «Нет. Меня эта мысль осенила только сейчас, когда я составляла список. Но я спрошу, будь уверен. Если кто-то рискнул забраться в ее комнату и перевернуть там все вверх дном после того визита полиции, значит, есть ради чего рисковать?» «Абсолютно согласен», — кивнул Мэтью. «Только студия находится в Рейкьявике. И полиция наверняка ее уже опечатала и даже выставила охрану. Я почти уверена, что все записи о проекте, выполненном для Йонаса, именно там. Во всяком случае, Йонас так думает», — проговорила Тора, переворачивая последний листок. «Есть еще некоторые моменты», — она углубилась в свои записи. «Не мешало бы нам все-таки найти могилу Гримура». Тора оторвалась от бумаг и посмотрела на Мэтью. «А еще я сгораю от желания узнать, что произошло с тем молодым человеком в инвалидной коляске». «Господи!» — простонал Мэтью. «Вот только этого нами не хватало!» «Я должна выяснить, как он стал инвалидом!» — упрямо повторила Тора. «Почему взбеленился официант, когда я упомянула о нем?» Она снова перевела взгляд на страницу. «Нам также предстоит узнать, зачем полиция расспрашивала Йонаса про лис, булавки и что означают буквы РЕР. Нужно выяснить, кого именно убили на конюшне». «Похвальное стремление знать все, что хочется», — сказал Мэтью. «Некоторым людям для этого, правда, требуется целая жизнь». Тора его не слушала. «Да, и неплохо бы разузнать побольше о нацистском движении в Исландии», — закончила она, складывая листки. «Нацисты», — мрачно произнес Мэтью. «Ты о них все-таки вспомнила.